Глава 14. В Зимнем дворце. Огромный аванс-зал Зимнего дворца, вблизи зала, где на помпезном катафалке стояли тела Екатерины II и Петра III, последнее по воле Павла I было перенесено из склепа Александра Невской лавры, был полон народом. Как и все передние покои, этот зал был густо убран трауром и затянут флером. Но, несмотря на это печальное убранство, лица собравшихся здесь, казалось, были оживлены надеждою на предстоящее благополучие. Из старых вельмож почти никого не было. Новые люди, по преимуществу гатчинские, проходили, здоровались и переговаривались между собою. Несколько человек, приезжих из провинции, вызванных новым императором, тоже были тут. Старомодные гатчинские мундиры времен Семилетней войны горделиво косились на щегольскую форму рослых екатерининских гвардейцев, оттертых теперь на задний план. Один Литта из числа всех собравшихся в зале спокойно стоял в стороне у окна и, скрестив на груди руки, безучастными глазами следил за этой страстную, алчащую толпою. Требование баронессы Конних о возвращении переписки бросало на него тень, от которой едва ли можно было очиститься. Всегда найдутся люди, готовые уколоть давнишнюю французскую поговорку «нет дыма без огня». Наконец, эти подкинутые письма и клевета насчет его сношений с Польшей. Дело теперь на первое время, очевидно, остановилось. Но вскоре перейдет из рук Зубова в другие руки и будет, вероятно, доложено государю. Но как доложено? Кем? Павел Петрович, доступный для Литты в Гатчине, когда был наследником, будет ли доступен так же, как прежде, став теперь императором могущественной России? Помимо всего этого, Литте было невыразимо горько, что этот человек, которого он привык глубоко и искренне уважать, может составить себе о нем дурное, невыгодное представление. В это время стоявшие у дверей во внутреннем покое часовые стукнули своими карабинами. Двери широко распахнулись, и камергер в расшитом золотом мундире торжественно провозгласил в сторону аванзала: «Государь!» Литта вздрогнул и вместе с притихшей толпою склонил голову навстречу показавшемуся в дверях императору Павлу.